Алло, фашисты! Грубияны, воры, квартирные, бандиты! Здравствуйте. А, извините, можно? Какой хуйнутый суговор! Вор, бродяга! Дай проститутку мать телефону позови! Проститутку мать телефону позови! Сейчас позову. Проститутку мать телефону позови! Сейчас позову. Твой телефон сотовый, известный, передается в прокуратуру для расследования грабежа квартир. Позови соку мать проститутку. Сейчас позову. На рынке торгует ровными вещами. До свидания, варюга, с сотовым телефоном. А вы... Вы неправильно набрали пин-код вашей карты. Зовите проститутку маму! Это вы продаете японские мотоциклы. Позовите проститутку маму! Ее нету. А где что ее идет? Она на рынке подыхает. Да нет. От ровных вещей. Да. Ты ее ебешь, сука поганая. Маму ебешь. Нет, сука безбожная. Ты мне на девчонку не дает. Ты, зараза, уже спить поймал, сволочь, на маме своей! Вы мой мобильный телефон украли. Воры, куда звоните? Вам? Алло. Поганки, воры, куда звоните? В суши-бар Япония. Девичечки, куда звоните? Вам? Это воры квартирные вас беспокоят. Вор, брать, бродяга! Нет, проститутка, мать! Подели к телефону! Сейчас позову, сейчас позову! Саша, дедушка, у тебя там чего? Проститутку! Саша, дедушка, у тебя там чего? Расход или ты перепил? Сука, проститутка, 12 лет! Сука, проститутка, 10 лет снял! Саша, у тебя что там, шарики уже сошли? Алло! Сука, проститутка, 10 лет снял! Ты понял меня? Феерическая! Больня вини! Суховор! Суховор! Бандит! Весь рынок ограбил! И тебя ограблю! И тебя ограблю! Сука, блядь! Повесит нахуй! И остатного варюгу! Бандита! И водительную проститутку! Спидовскую! До свидания, воры, спидом! Пока! Ваш разговор будет прерван.